идешь походкой Маримана, встретишь ты девчонку у лимана. Якоря поднимаются, русский стяг развивается и в поход отправляется путь далекий Мариман. И причал отдаляется, горизонт наклоняется, волны на борт бросаются, а девчонка будет ждать. Эй, моряк, нам нелегко придется, и тогда удача улыбнется, и затихнут штормы в океане, вновь придешь к скалистым берегам. Эй, моряк, на Севастополь помни, и Кронштадт морзянку нашу ловит. Мы идем по курсу полным ходом, скоро будем точка с Новым годом. Якоря поднимаются, русский стяг развивается, и в поход отправляется путь далекий Мариман. И причал отдаляется, горизонт наклоняется, волны на борт бросаются, а девчонка будет ждать, будет ждать, будет ждать, будет ждать, будет ждать. Якоря поднимаются, русский стяг развивается.